Это каким же? Сейчас узнаешь, Портус. Так как это был далеко не мой первый раз путешествия под ключом, то я смог удержаться на ногах и даже не блевануть. Пусть пренеприятные ощущения от этого и не уменьшились. Гермионе я тоже не дал покатиться кубарем, вовремя удержав ее за плечо. Это было. Позеленела она. Отвратительно. Первый раз всегда тяжело. Ты еще молодцом держишься. Мне в свой первый раз пришлось попрощаться с завтраком прямо посреди улицы. Уже полегчало? Да, отряхнула она свое платье от песка. А во, удивилась она, осматривая море, и в особенности мою базу. Я не очень хороший архитектор, так что сделал как получилось. Это вы построили эту башню? Ба, пустяки, отмахнулся я. Просто трансфигурировал пару кирпичей и срастил их той же вечной трансфигурацией. Это даже проще, чем лево, больше муторно, чем сложно. Если хочешь осмотреть ее изнутри, то милости прошу, сказал я, указывая рукой на ступеньки, которые ведут к двери. После короткого подъема наверх я открыл рукой незапертую дверь. А от кого мне здесь запираться? Если кто-то сможет обойти Фиделиус, то сомневаюсь, что его сможет остановить даже самый современный замок. Даже с чарами поверх, выглядит не очень по-средневековому, сказала она, оглядев мою гостиную, что была обставлена как любая другая гостиная этого времени. Ей-богу, я даже обои сделал и стекло на окна поставил. Ну, мне на самом-то деле не очень нравится вся эта средневековая эстетика, к которой так привыкли волшебники. Башню я решил строить только потому, что под рукой не было никакого другого материала, кроме камня. Делать из чего-то другого я смысла не видел. Тем более, мне не хотелось делать больше ходок, чем требуется, ибо и без перевозки стройматериала мне пришлось раз 10 туда-сюда мотаться, чтобы все перенести. И это с учетом уменьшаются чар на мебели и вещах и расширяющих чар на сумке. Гермиона представила. Гермиона прониклась. Не будем о грустном. По правую сторону у нас кухня. Здесь обеденный стол, волшебная плита и стазисный шкаф. Если проголодаешься, бери оттуда что хочешь. Он позволяет сохранять продукты свежими до тех пор, пока не иссякнут чары. Шкаф расширенный, кстати говоря, так что он набит продуктами буквально на год вперед. Ты бы знала, как я намучился, объединяя чары расширения пространства с чарами стазиса. Ой, а это у вас телевизор? Удивилась она. Да, он. К сожалению, из-за скрывающих чар даже спутниковая тарелка не ловит сигнал, так что приходится обходиться видиком. Кассеты у меня в тумбочке лежат. А разве магия и технология совместимы? Профессор МакГонагалл говорила, что электрические приборы в Хогвартсе не работают. Они там не работают, потому что свет не провели, а не потому что магия мешает технологиям работать. А так магия есть везде, пусть и концентрация у нее везде разная, но она совершенно не влияет на электронные приборы. А электричество они не проводят, потому что хренушки совет попечителей это позволит. Я вроде бы недавно уже говорил, что он полностью состоит из чистокровных волшебников с чистокровностью головного мозга, и им заведует самый болезный из них. Она покраснела от оскорблений, но ничего в ответ не сказала. Да и директор, я думаю, уверен, что технологии в Хогвартсе не работают по той же причине, как и остальные в волшебном мире. Как я уже говорил, волшебники Британии, как и многие другие волшебники, пусть и в меньшей степени, очень инертны и зашорены, что усугубляется их пренебрежением к обычным людям. «Знаете, — сказала она, — когда вы пришли к там, то говорили, что поможете мне интегрироваться в волшебный мир. Иногда же у меня возникает такое чувство, что вы пытаетесь меня от него оттолкнуть. У тебя светлая голова, Гермиона, — сказал я, потрепав ей волосы. И я лишь хочу, чтобы она такой и оставалась. Когда я говорил, что помогу тебе интегрироваться, то имел в виду, что помогу тебе как минимум не выглядеть белой вороной среди других волшебников, а как максимум не попасть в просак. Ты сама много с чем не соглашаешься в традициях волшебного, не правда ли? Усмехнулся я. Она хотела ответить, но я перебил. А я же лишь даю тебе правдивую информацию без прикрас. Пусть иногда и проявляю при этом эмоции, которые при преподавании проявлять нежелательно. Но и я сам новичок в этом, так что я достоин некоторого снисхождения. Ты так не думаешь? Гермиона проронила смешок. В любом случае, давай я побыстрее покажу, что тут у меня еще есть, и мы пойдем практиковаться на улицу. Я считаю, что недавно изученные чары всегда лучше практиковать на открытом воздухе. По крайней мере, отпадает необходимость в уборке и устранении возможных последствий. Примечание к части. Кидаю главу в отложенную публикацию, так как завтра утром наконец-то иду удалять зуб. И я хз, сколько это продлится. Что же, пожелайте мне удачи. Глава 7. Я не понимаю, как можно было просто взять и украсть целый остров. Хваталась за голову моя мать, сидя на диване в гостиной. Я же говорил, что технически я его не крал. Тот пятачок и до этого никому не нужен был, и никто бы про него даже и не вспомнил. А сейчас тем более. Еще раз, у тебя точно не будет никаких проблем? Я кивнул. Пожалуйста, не делай так больше. Зачем мне еще один остров? Мне и одного с головой хватит. Зачем вообще было строить на острове? Если так не терпится съехать, выбрал бы как нормальный человек участок земли, я бы его купила и оформила бы его на тебя, так как ты еще несовершеннолетний, и строил бы на нем что угодно. Ну, во-первых, все я не построю, законодательство не позволит, она продолжала меня сверлить взглядом. К тому же, мне нужно было место, где бы я мог бы без проблем тестировать новые заклинания, не нарушая при этом статута. Да и денег я и так у тебя достаточно много взял. Ой, да ладно тебе, думаешь, мама дура и ничего не понимает? Я поднял бровь. Забыл, как нам та профессор из Хогвартса рассказывала, что волшебники скрываются при помощи магии, что стирает и внушает память. По-любому кому-то мозги запудрил, чтобы он ту мазню купил. Так что деньги это твои. Я немного вспотел. Вообще-то, прозвучал звонок. Интересно, кто там? Подошла так к телефону. Да, это Кэтрин Браун, я вас слушаю. Ага, да. Стоп, неужели? Действительно. Подобные реплики она произносила минут 5, и мне уже действительно стало интересно, кто же это звонит. Наконец она положила трубку. Сынок, прости, что сомневалась в тебе. Я застыл в недоумении. Оказывается, мои картины это действительно искусство. Недоумение не исчезло. Мне только что позвонил организатор выставки картин современного искусства и спросил, нет ли у меня новых картин для презентации. Он сказал, что увидел две моих работы у своих хороших знакомых, и они произвели на него неизгладимое впечатление. Я посмотрел на кухонные часы, чтобы посмотреть время. 12:43. Я отвел взгляд и взглянул на часы еще раз. Все еще 12:43. Значит, я не сплю. Я уж всякую жуть про тебя думать начала, а оказывается, что у меня действительно есть талант художника. Ой, что же я стою? Я же сказала, что у меня есть картина на выставку, а у меня даже мольберт не разложен, а выставка уже через неделю. В следующее мгновение ее и след простыл. Я отпил чай. Какого черта здесь происходит? Оливер, это ты? Услышал я радостный голос сзади. Обернувшись, я увидел знакомую фиолетовую макушку, которая бегала за мной хвостиком еще со второго курса. «Привет, Нимфодора», — натянуто улыбнулся я. Она никак не отреагировала на свое имя, хотя услышь она его от кого-то еще, то подняла бы гвалт на весь косой переулок. «Почему моя сова никогда не знала, где ты?» «Ты что, поставил антипочтовую защиту?» «Что-то вроде того. Познакомился я с ней где-то зимой второго курса для меня и первого для нее. Наша первая встреча была довольно сумбурный. Это был один из тех дней, когда мне немного надоело все время торчать в выручай комнате, и я решил просто прогуляться по Хогвартсу. Так получилось, что меня занесло в коридор, где находился вход в гостиную Хаффлпаффа. Возле него я услышал детский плач. Спиной к одной из бочек возле входа сидело несуразное существо, ибо человеком его назвать было сложно. Половина его головы были покрыты разноцветными, словно у попугая, перьями. Вторая же состояла из серых волос. Вместо носа у него был свиной пятачок, а на руках острые когти. Немного приглядевшись, я смог понять, что существо было женского пола. Я сразу же подумал, что кто-то решил пошутить над бедным младшекурсником, наложив на него какое-то шуточное заклинание. Сперва мне пришли в голову близнецы Уизли, но я сразу же отбросил этот вариант, так как они еще даже не поступили в Хогвартс и поступят не скоро. Применив Финити, я был удивлен, когда девочка абсолютно никак не поменялась. Я повторил заклинание, и после третьей попытки меня наконец заметили. «Что ты делаешь?» – спросила она меня тогда, после чего ее лицо приобрело нормальный вид, пусть волосы и остались прежними, лишь поменяв цвет на красный. Немного с ней поговорив, я понял, что никакого проклятия не было, ведь передо мной был самый настоящий метаморф, имя которой Нимфодора Тонкс. Оказывается, из-за ее неспособности контролировать свой дар, она иногда трансформировалась в самый неудачный момент, будто из-за волнения или просто так, из-за чего над ней начали смеяться. Мне было приятно встретить еще одного знакомого персонажа, если такое позволительно сказать о вполне себе реальном человеке. И так как я во все это ввязался, то решил немного ее приободрить. Слова я подбирал недолго, так как сразу же вспомнил сцену из одного прочитанного мною фанфика, где главный герой восхищался и нахваливал способности нимфодоры, что он и поспешил рассказать ей при ее первой встрече, причем очень витиевато и красноречиво. Что удивительно, от этих слов реальная нимфодора покраснела не меньше, чем нимфодора из того самого фанфика. Как там было, ее лицо стало словно панцирь только что сваренного рака, ведь оно было красным и от него вовсю разил пар. В общем, что-то такое я и смог наблюдать. Прошу заметить, выдал я ее без задней мысли, но после того случая она ко мне прилипла намертво. Первое время я был даже рад этому, ведь даже самому заядлому одиночке рано или поздно захочется с кем-то пообщаться. Но ее излишняя болтливость и навязчивость перекрывали мою потребность в общении настолько быстро, что уже через 10 минут рядом с ней я был готов бежать куда подальше. И ладно бы разговоры шли о чем-то интересном. Так нет, она спешила поделиться со мной обычными девчачьими сплетнями, причем именно что детскими, которые просто проносятся мимо ушей. И думается мне, вскоре бы она от меня отстала и просто забыла про меня. Тем более, что у нее вскоре появились подруги в ее доме. И это почти произошло, так как я видел, что она вскоре начала отдаляться. Но потом произошел еще один неприятный случай в коридоре, куда меня опять случайно занесли праздные ноги. Я увидел, как нимфодора перекидывалась оскорблениями с каким-то пацанами из Гриффиндора. И ладно бы, перекидывались и перекидывались. Кто так не делал? Тем более, что оскорбления были под стать их возрасту, то есть глупыми и прямолинейными. Я бы и прошел мимо, если бы вскоре в нимфодору не полетело заклинание от кого-то из них. Я бы при всем желании не сумел бы его перехватить, так как стоял довольно далеко. Но ничего критичного не случилось, так как это было безобидное заклинание желейных ног. Но больше я стоять и смотреть в стороне не мог. Походя наложив финити, уже молча, всего лишь взмахом палочки, я решил Лаки Принц начать выручать свой, КХМ, принцессу из беды. Тот разговор, как и последующие события, я запомнил надолго. «И что это сейчас было?» — спросил я у них, помогая встать нимфодоре на ноги. «Чего приперся, Батон? Это не твое дело», — послышалось от кого-то из троицы. «Очень даже мое. Вы зачем в нее заклинание кинули, балбесы мелкие? Мы были примерно одного роста, но не суть. Да, у меня в жопе заиграло детство, и я решил спровоцировать их, что немного размять, так сказать, кулаки. Да и все равно мне была нужна какая-никакая дуэльная практика, а никаких соответствующих клубов у нас не было. Или они все-таки были, только подпольные, и чтобы туда вступить, нужно получить приглашение, а черт его знает. Ты кого балбисом назвал, урод? Да, че ты вообще приперся? Хочешь свою подружку спасти?» Послышался хохот. «Да идите вы к черту, шакалы малолетние. Больше чтобы я вас возле нее не видел, а то уши понадираю», сказал я, взяв нимфодору за руку и повернувшись спиной, но чуть боком. Они меня не разочаровали, ведь вскоре в мою спину полетели два заклинания. Палочка была у меня в руке, так что выставить моментальный противо для меня сложности не возникло. Да, хотелось бы научиться перехватывать и отбрасывать заклинания, но этот прием сейчас немного выше моей головы. Щит даже не колыхнулся. С ответом я медлить не стал, так что в них по очереди полетели три невербальных заклинания. Они не ожидали никакого отпора, так что вскоре первый пацан танцевал чечетку, второй замер и упал на пол под Петрификус Таталус, а третий, что кидал в нимфодору заклинание желейных ног, получил зеркалочку. Посчитав свой долг выполненным, я подхватил под руку нимфодору и пошел провожать ее к ее гостиной. «Наших бьют», — послышался зычный голос какого-то парня из коридора, судя по виду, четверокурсник. После своего выкрика он поспешил бросить в меня экспеллиармус, который я даже блокировать не стал, а просто уклонился, чуть отойдя в сторону. С ним я решил тоже не цацкаться. Он был уже лучше, чем те трое, но все равно не продержался против меня и 5 секунд, так как не успел увернуться от третьего заклинания в моей наработанной цепочке. Да, я ожидал лучшего, но он был не один, вскоре подошло 4 гриффиндорцев, среди которых был даже 5-курсник. Вот здесь я уже стал серьезным, так как знал, что на 5-м курсе уже начинают изучать невербальную магию. В неожиданно пробудившемся боевом азарте я кинул им под ноги бомбарду, причем в голос и громко. Обычная бомбарда не такая сильная, как бомбарда Максима, потому непрямое попадание даже не травмоопасно. Осколки от нее могут максимум синяки поставить, но вот испугать и дезориентировать она способна. Это мне и надо было. Те сразу же подскакивали в стороны, и я начал забрасывать их ступифаями, начав с самого старшего. Те, кто пришли в себя, начали отбиваться, но все было тщетно. Весь бой занял не более 10 секунд. «Думаю, у нас будут большие неприятности», — прошептала пораженная Нимфодора, что все еще крепко сжимала мою руку. «И вы совершенно правы, мисс Тонкс», — послышался крайне раздраженный голос нашего профессора трансфигурации. «А я был и рад, так как не был уверен, что смогу справиться, если к делу подключится группа семикурсников». После этого последовали разборки. Естественно, ни мы, ни та троица вину на себя брать не собирались. В итоге мы пошли к директору, так как инцидент затрагивал сразу 3 факультета. Можно было бы подумать, что раз сведений не было, то здесь их слова против наших, но так мы с Тонгс были из разных факультетов, плюс она была младше на год, чем первая группа нападающих, то перевес был в нашу сторону. Тем не менее наказание получили все, пусть мы и меньше, чем они. Нападение второй группы сочли недоразумением, но так как они напали первыми, не разобравшись в ситуации, то получили наказание тоже. Мы с Тонкс получили недельную отработку у Филча. Баллы нам тоже вычитали, причем только мне, ибо она все-таки за палочку не хваталась. Но половину из них вернул Флитвик сразу же после возвращения в гостиную, ведь для него я выглядел таким себе героем, пришедшим на выручку к подруге. Остальную половину он вернул постепенно, немного завышая баллы, когда задавал мне вопросы на уроках. После этого случая меня начали немного побаиваться. Именно по этой причине она не вычеркивала меня из своего круга друзей, каким бы странным я по ее мнению ни был. Все-таки шляпа знает свое дело. Я вот возвращаюсь со стажировки. А ты зачем пришел? Я иду в аптеку за некоторыми ингредиентами для зелий. Здорово, я тоже как раз собиралась туда пойти. Прогуляемся вместе? Я внутренне вздохнул. Глава 8. На самом деле это заклинание довольно простое. Его не применяют повсеместно, так как в нем сложно добиться достаточного мастерства, чтобы невидимость не спасала во время ходьбы. Так что все, кому надо, обычно предпочитают использовать мантии-невидимки, пусть они и дорогие, да и к тому недолговечные. Я же смог натренировать его до такой степени, что могу под этими чарами даже бегать. Но чтобы добиться моего текущего мастерства, мне приходилось его практиковать в коридорах Хогвартса со второго курса. «Поэтому вы хотите меня ему сейчас?» – спросила Гермиона. «В точку. Как я и говорил, это заклинание очень практично в многих случаях. К тому же, оно является лучшим решением во многих драках, если такие назревают. Ведь всегда лучше избежать драки, чем в нее ввязываться, не так ли?» – подмигнул я. «Тогда что насчет тех атакующих заклинаний, которыми вы меня научили ранее? Во-первых, я стараюсь учить тебя разносторонне. Во-вторых, драки не всегда удается избегать, как бы того ни хотелось. Так что лучше знать, как дать отпор, чем не знать. Конечно, у министерства по этому поводу немного другая позиция, но не будем об этом. Еще один небольшой камень в их огород не помешает. Как всегда, внимательно следи за движением моей палочки и запоминай ритм произношения заклинания. Дизиллюминейт, дизиллюминейт, дизиллюминейт». Гермиона на мгновение стала местами размытой. На третьем слоге ты делаешь чересчур острый угол при повороте направо. Последний слог ней ты произнесла слишком твердо. Смотри и попробуй повторить еще раз. Она уныло кивнула. Что за настрой? Я, может, и сказал, что это заклинание простое, но я не имел в виду, что оно простое для того, кто даже в Хогвартс еще не поступил. Мне, между прочим, потребовалось где-то 10 попыток, чтобы добиться результата, который ты показала на первой. Та приободрилась. Смотри, дизиллюми. Прошел месяц и 3 недели с тех пор, как я начал учить Гермиону Грейнджер. Следовательно, до ее поездки в Хогвартс осталась всего 1 неделя. Пусть я и стремился привязать к себе девочку для исполнения моих гнусных злодейских целей, но на самом деле я немного себя переиграл, так что я сам немного привязался к ней за все это небольшое время. Думаю, именно это стало причиной, по которой я начал наши внештатные занятия. Нет, я не отказался от своего плана, но теперь я решил, что сливаться, стерев ей память обо мне после получения философского камня, совершенно не обязательно. Кроме того, ей же на третьем курсе выдадут хроноворот, не так ли? Думаю, его тоже не помешает заполучить в свое безраздельное пользование. Насчет же освобождения домовых эльфов. Ну, я не соврал, когда говорит о том, что на их вид наложено проклятие, а также о том, что его теоретически можно снять при помощи ритуала с десятками тысяч жертв. Но именно что теоретически, да и философский камень здесь скорее всего не поможет, так как он не является артефактом, что выделяет магию, по идее. Но, думаю, в качестве одного из побочных проектов я могу что-то попробовать сделать. Вернемся к сути. Сейчас настал один из ключевых моментов. Ключевым здесь опять же является реакция Гермионы. Гермиона, мне нужно тебе кое в чем признаться. Гермиона, что лежала на трансфигурированном мною шезлонге, отдыхая от сегодняшней тренировки, сильно заинтересовалась. На самом деле я не из Министерства магии, и никакой программы по интеграции маглорожденных также не существует. Гермиона замерла в шоке. Но, кто вы тогда? Зачем вы меня учите? Испуганно выпалила она первый попавшийся вопрос из тех, что по моим предположениям крутились у нее в голове. К сожалению, я не мог предвидеть ее точной реакции, ибо пока не способен своей бесполочковой поверхностной легилименцией прорваться сквозь пассивный щит, что есть у каждого волшебника. Потому пришлось подгадывать момент из моих ощущений и анализа. Надеюсь, я не прогадал. Понимаешь, с тех пор как я вступил в мир магии, иметь того, кто все мне объяснит и всему научит, было моей мечтой. Поначалу я был поражен этим совершенно чуждым, наполненным волшебством миром. Но через время я, как и всякий маглорожденный до меня, наткнулся на стену непонимания и насмешек. Мне было очень сложно в мои первые годы, и потому я захотел, чтобы больше никто не пережил того же, что и я. Где-то на седьмом курсе я составил на бумаге эту самую программу по интеграции с тщательно составленным учебным планом. И после выпускного сразу же пришел с ним в Министерство магии в отдел образования, но, я выдержал небольшую паузу, меня подняли на смех, я привстал со своего шезлонга, сел, и облокотившись на колени подпер переплетенными пальцами подбородок. Когда я отнес этот проект лично на стол заведующему отделом образования, то тот сразу же ответил, что это попросту нереализуемо, и он даже не будут пробовать выносить мой проект на следующее заседание Видингомата. Я был в шоке от такого резкого отказа, но я не растерялся. Я спросил, если я докажу вам, что это реализуемо, если я смогу за это лето интегрировать по этой программе маглорожденного, да настолько, что его можно будет легко спутать с чистокровным наследником. Если я это сделаю, то вы вынесете мой проект на заседание, мне ответили согласием. Я по своей наивности думал, что вот оно, мой шанс. Но, что же случилось? Завороженно спросила она. Вчера я ходил в министерство по своим делам и случайно встретил того самого заведующего отделом образования. Он меня узнал, и с иронией спросил, как продвигается мой проект. Я честно ответил, что очень успешно, и я готов хоть сейчас привести тебя, чтобы подтвердить это. Я тяжело вздохнул, но оказалось, что этот спор был для него не более чем шуткой. Гермиона уставилась на меня в шоке пуще прежнего. «Прости меня, Гермиона. Пожалуйста, прости меня, я не должен был использовать тебя для своих целей, тем более без твоего ведома. Пойми, что я тогда хотел как лучше. Понимаю, мне нужно было тогда сразу во всем признаться, но твои родители не согласились бы позволить учить тебя какому-то проходимцу с неизвестными целями». Я прикрыл лицо руками. «Я понимаю, если ты не захочешь больше меня видеть». Началась гнетущая пауза. Прошла минута, две. И вот, спустя столько времени я чувствую объятия от Гермионы, которыми она решила меня успокоить. Не отрывая ладони от лица, я улыбнулся. «Боже, какая же я гнида! Гермиона, ты главное запомнила, кому ни в коем случае нельзя смотреть в глаза. Профессору Снейпу и директору Дамблдору. У профессора Снейпа длинные черные волосы по плечи, а директора Дамблдора ты мне показал на фото. Но, Оливер, почему ты думаешь, что они будут читать мои мысли? Они же учителя. Поверь мне, Гермиона, никто, владеющий пассивной легилименцией, не способен удержаться от того, чтобы заглянуть кому-то в голову, кто не владеет оклюменцией, хотя бы один разок. Это слишком соблазнительно, и к тому же совершенно безнаказанно. Вот скажи мне честно, ты бы удержалась? Конечно же да, уверенно ответила та, стыдливо отведя глаза в сторону. как же ее легко читать. Твоя беда, но ты не можешь быть уверена насчет других, так что советую как можно скорее овладеть оклюменцией ради своего же блага. Упражнение я тебе дал. Хорошо, я буду, послушно сказала Гермиона. Так как ты завтра отправляешься в Хогвартсе, мы не увидимся до ближайших каникул. Я буду писать тебе письма каждую неделю. Нет, день. Лестно это слышать, но лучше побереги пергамент для родителей. И у меня, кстати, есть для тебя подарок. Она с любопытством начала крутить зеркальце в своих руках. Спасибо. Оно очень красивое. Красота – не его основная функция. Потри тот выпуклый кружочек на ободке снизу, сказал я, вытаскивая такое же зеркало. Ой, я вижу, тебя, это называется сквозное зеркало. Очень дорогая штука, скажу я тебе, но я смог зачаровать свой аналог. Получается, что мы можем видеться даже чаще, чем прежде. Совершенно верно. На данный момент это самое совершенное средство связи в мире. Даже телефоны отдыхают. Хотя, к сожалению, через него я не смогу делать вот так, сказал я, потрепав ее голову. Она раздраженно убрала мои руки. Судя по времени, ты уже как полчаса должна быть дома. Да, я так думаю. Мы оба замерли в тишине. Не унывай ты так. С этим зеркалом у тебя буквально будет твой карманный репетитор 24 часа на 7 дней в неделю. Хотя нет, шучу, с 10 до 8 прошу ко мне не звонить, если это действительно что-то очень срочное. Я зачаровал зеркала так, что если долго не отвечать, то они и мертвого разбудят. Ты для меня больше, чем репетитор, Оливер. Ты мой друг. На этих словах мы синхронно обнялись. До встречи, Гермиона. До встречи, Оливер. Портус. Глава 9. В моем магазине вы найдете огромный ассортимент магических предметов, которого нет нигде в Англии. Я слышал от одного моего друга, что у вас есть рука славы. Слухами мир полнится, мистер Рудиус. Но позвольте поинтересоваться именем вашего друга. Имя моего друга слишком известно, чтобы его называть. Высокомерно протянул я. Даже так, что же, тем лучше. Если он является одним из наших почетных клиентов, то вам полагается некоторая скидка на мои товары. Я серьезно задумался. Меня проверяют, вхожу ли я в некий круг доверенных лиц. Что будет, если я назову имя, допустим, Малфоя? Мне поверят, хотя, лучше не рисковать. Наверняка у них есть какие-то кодовые фразы, а соврав, я лишь сделаю хуже для себя. Но лучше назвать какое-то имя, причем случайное. Ладно, скажу первое, что придет в голову. Люциан Балл. Люциан Балл. Я знаю одного Балла, но заходил он к нам довольно давно. Да ладно. Пальцем в небо и в мишень, твою ж, возможно, это был его отец или дедушка. Хм, что ж, говорите, вам заинтересовала рука славы? Да, у меня как раз есть одна. Он притянул ее манящими чарами. Полагаю, вы должны знать, что свет от нее виден лишь тому, кто ее держит. Попробуйте. Он протянул высушенную руку мне, которую я спокойно принял. Вдруг я увидел на кончиках ее пальцев белые огни. Хочу вам сказать, что данный товар довольно редкий из-за его незаконности и сложности в производстве. Но так как я вижу, что она вам действительно нужна, то готов продать ее всего лишь за 100 галлеонов. Простите, но это слишком дорого, сказал я, отставив руку на стол. Поймите, что руки славы обычно изготавливают и привозят с Африки, причем довольно редко, так что я сомневаюсь, что вы найдете ее где-то еще в Англии. Если вы захотите купить ее там, то у вас ничего не получится, так как местные очень не любят волшебников с других стран. Так что цена полностью оправдана. Даже так, такая цена слишком неподъемная для меня. Хорошо, я готов вам сделать скидку, и продам ее вам за 80 галлеонов. Простите, но это все равно дорого. Последняя цена – 70 галлеонов, и только из-за того, что мистер Балу в свое время сделал очень большую покупку. Я действительно не готов расстаться с такой суммой. Поймите, я на мели, и не думал, что рука славы будет стоить так дорого. Тогда прошу прощения, но я не могу вам ее продать за меньшую сумму. Но, возможно, вас заинтересует что-то еще. Я прошелся взглядом по магазину. О, неужели это у вас исчезающий шкаф? Да, он самый. Лучшего артефакта для отступления или побега просто нет. Очень ходовой товар в прошлую войну, пусть и неприлично дорогой. Тем не менее тогда его старалась купить каждая маломальски обеспеченная семья. Бывали случаи, что ради их покупки влезали в долги у гоблинов. К сожалению, его близнец был где-то утерян, так что свою полезность он может представлять разве что исследователям чар. Ничего себе, и сколько тогда стоит пара таких шкафов? Когда я последний раз интересовался, то они стоили что-то вроде 5000 галлеонов. Я без какого-либо притворства присвистнул. Дорого. Тогда за сколько вы его продаете? Он осмотрел меня цепким взглядом. А вы, я так понимаю, являетесь исследователем чар? Немного, почесал я затылок. Странно интересоваться таким товаром, когда вы, как говорите, на мели. Вот сейчас думаю, что, может быть, если я изучу на нем чары и смогу их успешно воспроизвести, то вполне себе могу озолотиться. Хаем, в его глазах мелькнул блеск. Тогда готов его продать вам за 50 галлеонов. Я почесал затылок. Дорого, но, а это с учетом скидки от большой покупки мистера Балла? Да, с учетом, уже раздраженно ответил Барджин. Что поделать, беру. Мы пожали друг другу руки. Это были уже действительно последние деньги, но они того определенно стоили. Изначально я планировал управлять процессом издалека от и до, но в последнее время задумался, что не дело складывать все яйца в одну корзину, и поэтому я перешел к разработке плана Б. План Б заключается в том, что в случае возникновения действительно непредвиденных обстоятельств, я вмешиваюсь самостоятельно. Возникла эта идея сразу же после того, как я вспомнил о таких замечательных артефактах, как исчезающие шкафы. Сперва я хотел поставить один такой на остров, а второй где-то в доме матери, чтобы навсегда забыть про портключи, но когда я глянул цены, то чуть не посидел. Тогда же я вспомнил о сломанном шкафе в выручай комнате и его работающем близнеце в магазине Барджин и Бёрг. В тот момент меня чуть не задушила жаба. Забери и почини я тот шкаф с комнаты потерянных вещей, то после того, как относительно за бесценок купил бы второй шкаф в том магазине в Лютном, то мог бы сейчас продать их и не сидеть, считая кнаты. Но после нескольких минут самокопаний я понял, что думаю совершенно не в ту сторону. Ведь то, что я не забрал его тогда из Хогвартса, является просто замечательной новостью. Мне очень повезло, что мне хватило денег на покупку второго шкафа у Барджина. Когда он назвал точную сумму, что была у меня тогда в карманах, у меня чуть сердце в пятки не ушло, и я сразу же согласился. Естественно, что он не стоил даже этих денег, ведь в противном случае тот не пылился бы в магазине десятилетиями. Но я уже не хотел рисковать, тем более, он не мог стоить сильно дешевле, так как я уже показал свою не очень большую заинтересованность в нем, придя за совершенно другим товаром. Теперь дело за малым. Начать ремонт другого шкафа через Гермиону. Ты бы видел лицо профессора МакГонагалл, когда я трансфигурировала спичку с первой попытки, сказала Гермиона, переступая очередную кучу мусора. Угу. Она сказала, что в жизни никогда не видела такого таланта в трансфигурации, и даже наградила меня 20 очками. Да, можешь, пожалуйста, повернуть зеркало чуть левее, ага. Но ты не представляешь, как мне было стыдно, что я не призналась в том, что уже практиковалась до этого в трансфигурации. Ты ведь просил этого не делать. Кстати, кроме меня даже до конца урока никому не удалось полностью трансфигурировать спичку в иголку, хотя с нами в классе были наследники из тех самых благородных родов, о которых ты говорил. Хаем, видимо, в этом году никто не удосужился взяться за учебники по трансфигурации, отдавая предпочтение всяким шуточным чарам. В конце концов, даже среди волшебников ты довольно особенная, в первую очередь своей трудолюбивостью. Она не ответила, но по образовавшейся вдруг паузе я понял, что этой фразой смог ее смутить. Кстати, ты уже завела каких-то друзей, хотя бы среди гриффиндорцев. Да, как я и ожидал, она попала на Гриффиндор. Пусть даже Дамблдор и не являлся ее кумиром, но я успел понять, что своим характером она типичная гриффиндорка, пусть и со своими замашками, не свойственными данному факультету. В конце концов, не все же умники и книжные черви учатся исключительно в Рейвенкла. Меня вообще хотели определить в Слизерин. Конечно, тут тоже не обошлось без моих манипуляций. На всякий случай, так сказать, ведь не поступи она на этот факультет, то план бы резко усложнился. Ничего особенного, просто несколько вкинутых невзначай фраз, которые выделяют Гриффиндор чуть в лучшем свете, чем остальные факультеты. И, естественно, я не забыл упомянуть, что сильнейший волшебник этой эпохи закончил именно Гриффиндор. Хотя это вообще не показатель, но осадочек, он такой, да. Ну, понимаешь, я как бы пыталась, но... Пробормотала она. Хаем, понятно. В любом случае, Еще далеко не вечер, так что рано или поздно у тебя найдутся хорошие верные друзья. Стой, она замерла. Поверни зеркало направо. Она это сделала, и я наконец-то увидел то, ради чего притащил Гермиону в комнату потерянных вещей. Ты этот шкаф искал? С долей скепсиса в голосе сказала она. Ага, и в чем же он особенный? На нем лежат чары расширения пространства, или это что-то другое? Это, Гермиона, намного, намного лучше. Ты ведь знаешь, что такое порталы. Так в нем есть портал, воскликнула она. А куда он ведет? Сказала она, тут же открыв просевшие дверцы шкафа. По идее, они должны вести в такой же шкаф, который я недавно приобрел. Но пока шкаф, что перед тобой, сломан, вести тот никуда не будет. На миг посветлевшее лицо Гермионы, которая снова повернула зеркало на себя, приобрело хмурость. Жалко. Тогда зачем ты меня сюда привел? Я хочу, чтобы ты его починила. Я, другой достаточно талантливой ведьмы я не знаю. Но я даже не знаю, с чего начать. А я зачем нужен? Будешь это делать под моим руководством. Соответствующим чарам я тебя даже через зеркало научу. Не волнуйся, учишься ты быстро, так что никаких проблем с его починкой у тебя не будет. Ладно, я постараюсь. Комментарий после части. Внимание! По графику следующая глава должна выйти послезавтра, но у вас есть возможность прочитать ее прямо сейчас. Просто пройдите мою коротенькую игру, браузерную игру по ссылке ниже. Ваша цель проста – найти новую главу. Будьте внимательны, осмотрите каждый уголок заброшенного дома, решите парочку головоломок, и новая глава будет у вас. https://audiangithu.pyacer.resource.utm.saurce.outhartaday. Советую играть со звуком. Глава 10. Дело пошло бодро, и потому я был уверен, что починка не займет много времени. Управимся мы максимум до Рождества, что меня очень радовало. И ведь это даже при том, что она не занимается исключительно починкой шкафа, уделяя на это минимум времени. Я же в свободное время был занят тем, что ходил на любительские подпольные дуэльные соревнования. К сожалению, в Британии таковых не было, потому из англоговорящих стран оставалась только Америка. Почему не в официальные? А кто сказал, что они лучше? Да, победы на официальных соревнованиях дают престиж и уважение, а иногда и денежные вознаграждения. К тому же, если пробиться в профессионалы, то можно делать действительно хорошие деньги, да такие, что на них можно вполне себе жить припеваючи, а если еще и взять чемпионство. Но, с другой стороны, они очень сильно контролируются. На профессиональных турнирах есть целая кипа правил, которые запрещают те или иные грязные трюки и тактики, требуют соблюдать дуэльный этикет, и так далее. Это не говоря уже о том, что они разрешают использовать только ранее заверенный список заклинаний. Понимаете, они не запрещают применение каких-то заклинаний, а остальные разрешают. Они запрещают все, кроме разрешенных. Именно по этой причине я начал ходить на неофициальные бои и турниры. Да, там опаснее. Да, есть небольшой, но шанс умереть, если неудачно прилетит какое-то заклинание, пусть это даже не темная магия. Но зато эти турниры дают боевой опыт. И я не говорю это все с позиции нагибатора, что не знает поражений. Первое время меня ебали, причем жестко и без смазки. Это среди детишек, которым изучение боевых чар не уперлось, я лев среди стада антилоп. А здесь же я всего лишь книжный червь, что 7 лет только и делал, что зубрил различные заклинания и тактики, поучаствовал в нескольких драках, и только сейчас вылез на улицу к настоящим хищникам. Конечно, это продолжалось недолго. С каждым боем я начал все больше и больше переводить теорию в практику, держась на арене все более уверенно. И в какой-то день я начал больше побеждать, чем проигрывать. Уклонившись от бомбарды, которая летела мне прямо в грудь, я бросил в ответ желтую молнию заклинанием «Баубилиус», попутно тут же перехватывая палочкой редукт от противника, отбрасывая заклинание в сторону. Какой агрессивный тип! Противник упал в конвульсиях, но так как он все еще мог сжимать в руке палочку, я понял, что тот вскоре очухается, так что тут же бросил в него экспеллиармус. Его палочка в моей руке стала сигналом для судьи, который здесь скорее исполнял роль глашатая, объявляя для зрителей очевидного победителя. Хотя затем, чтобы никто не начал кидаться темными проклятиями, он тоже следил. И победитель в завершающем раунде, Оливер Браун, среди нескольких десятков зрителей, добрая часть из которых являлись участниками, послышались редкие хлопки. Да, учитывая, как мало в мире волшебников в целом, Для подпольного турнира это еще неплохая такая толпа. Выйдя из арены на сцену, я направился к выходу, чтобы покинуть антиоперационную защиту. Так как финал будет завтра, я решил остаться на сегодня в Америке, а не отправляться на остров, не желая лишний раз пользоваться порт-ключом. Да и другую страну посмотреть не помешает. «Здравствуйте, мистер Браун», — услышал я чей-то мужской голос сзади. Я ожидал увидеть одного из проигравших, у которого возникли ко мне вопросы, но обернувшись, я увидел лишь одного из зрителей, которого ранее сразу же заприметил. Пусть их и было немного, но среди остальных он выделялся своей блестящей лысой головой, которая как будто действительно была отполирована при помощи воска. «Здравствуйте, вы что-то хотели? Меня зовут Маркус Точ. Вижу, что вы из Британии. И как вам в наших краях? Честно говоря, я много и не видел, пока что, но в целом неплохо. Пока что это значит, что вы здесь надолго. А вы с какой целью, спрашиваете? Понимаете, я прихожу сюда довольно часто и ищу здесь таких парней, как вы. Молодых умелых дуэлянтов, которых не устраивают рамки официальных чемпионатов. Дело в том, что я работаю в одной очень известной в узких кругах охранной фирме, и хотел бы, простите, но должность охранника меня не интересует. Вы не понимаете, у нас очень хороший оклад. Мы работаем с довольно специфическими клиентами, и потому я оперировал, не став даже дослушивать, что он там скажет, хоть бы он завтра не пристал. На следующий день мне пришлось победить еще в 2 раунда, прежде чем выйти в финал. Нарабатывал навыки я довольно быстро, так что никаких сложностей с ними у меня не было. Я даже ни разу не поранился, что очень хорошо. Да и если бы поранился, то ничего страшного, так как я владею множеством исцеляющих заклинаний, которыми я могу без проблем излечить даже переломы. Конечно, тут дежурила целительница, но ее услуги были платными. И если твоя травма мешает тебе перейти в следующий раунд, то тебе придется либо раскошелиться на ее услуги, либо пойти в больницу, тем самым отдав победу противнику. Я уверен, что это основной способ заработка для организаторов, ведь цены на ее услуги были, мягко говоря, завышенными, пусть и не грабительскими. В финальном раунде в дуэли сойдутся Бати Димитров и Оливер Твист. Да, я опять взял псевдоним. Не везде же мне светиться со своим настоящим именем. ХМ этот, как и в предыдущих раундах, выглядит довольно уверенным. Его имя и фамилия дают мне предположить, что он скорее всего из Болгарии. На вид ему лет 30, хотя здесь я не очень уверен. Черноволосый, кореглазый, гладко выбритый. На этом турнире он так же, как и я, не испытывал больших проблем с тем, чтобы побеждать своих противников. Но разница между нами в том, что делал он это куда быстрее меня, что не обнадеживало. Скорее всего, на этом раунде я проиграю. Не страшно. Все равно я сюда пришел для отработки боевых навыков, а не подпитки своего эго. Чем сильнее противник, тем лучше. Судья выстрелил палочкой, и я сделал первый, довольно рискованный ход, так как я решил применить одно из своих авторских заклинаний, которым я выстрелил ему под ноги. Камень в радиусе полуметра под ногами моего противника вдруг поплыл и начал стремиться окутать его целиком. Не будь дураком, он сразу же применил финити, но так как его щиколотки уже были полностью замурованы, передвигаться он не мог, но это ему не помешало начать обстреливать меня заклинаниями. Я начал закидывать его проклятиями, от которых из-за своей особенности лучше увернуться, чем пытаться заблокировать. Естественно, никакой темной магии. Тем не менее он пусть и с трудом, но смог заблокировать первые несколько, и в удачно подгаданный момент сумел выбраться из каменных оков. Здесь мне уже стало совсем кисло. Из-за скорости, с которой он творил свои заклинания, мне пришлось уйти в глухую оборону, и лишь иногда я мог кинуть проклятие в ответ. С моей стороны в ход даже пошла трансфигурация. Еще в Хогвартсе я смог отработать некоторые заклинания из этой дисциплины до автоматизма, в число которых входит и создание рыцарей-големов. Это дало мне некоторую передышку, но ненадолго, так как у него не возникло проблем с их уничтожением при помощи бомбарды. Если бы у меня было время наложить на них дополнительные заклинания, вроде укрепления и самовосстановления, не говоря уже о моих авторских разработках, то так быстро выбивать их из строя он бы не смог. К моему удивлению, в какой-то момент я смог задеть его осколками от бомбарды Максима, но на этом все. Долго так продолжаться не могло, и в какой-то момент я все-таки пропустил один из его ступифаев. Проснулся я уже лежа на трибунах, которые у этому времени уже были практически полностью пустыми. Кроме меня, на них сидел еще один человек. «Опасно сюда приходить без друзей, что могут тебя забрать», сказал мне Бати на очень хорошем английском. «У меня все равно нечего красть, кроме палочки», ответил я, протирая глаза. Тот лишь хмыкнул. «Зачем меня было тащить на трибуны перед тем, как накладывать энервит? Просто хотел немного с тобой поговорить. Если это предложение о работе, то я не заинтересован». «Так к тебе уже подходил Сточ?» Сразу же догадался он. Я кивнул. «Правильно, что ты его отшил. Что бы он тебе ни говорил, но он на самом деле рекрутер довольно крупной банды на юге и очень любит набирать бойцов на таких турнирах. Платят они, конечно, неплохо, но риск того не стоит. Ну, на самом деле я что-то такое подозревал. Нет, я просто не хотел идти работать кем-либо, и тем более охранником. Вижу, пусть ты и молод, но у тебя есть голова на плечах. Как давно ты закончил Хогвартс? В этом году?» «Да», — неподдельно удивился он. «Тогда, должно быть, в Хогвартсе в кои-то веки наконец-то начали нормально преподавать боевку. Хотя, даже так ты слишком умел для вчерашнего школьника. Репетиторы, в Хогвартсе нас вообще не учили дуэлям, не говоря уже о боевых заклинаниях выше ступифая. А сам я маглорожденный. Откуда у меня деньги на репетиторов? Исключительно самообразование. К тому же, совсем недавно меня буквально валяли по полу. Тогда ты действительно талантливый парень, и я не ошибся, заговорив с тобой». Я поднял бровь. «Да, я так умею. Практиковался перед зеркалом. Короче говоря, предлагаю перейти в лигу повыше. И нет, я не говорю о профессиональных дуэлях. Я и еще десяток человек состоим в, можно сказать, кружке по дуэлям. Короче говоря, мы устраиваем свои подпольные бои, оттачивая друг на друге навыки. А ты здесь тоже потому, что вербуешь перспективных новичков. И чем же этот клуб отличается от здешних? Во-первых, у нас ты встретишь действительно сильных противников. Не скажу, что ты уже полностью перерос уровень подпольных турниров, но кого-то моего уровня ты встретишь на них довольно редко. Во-вторых, у нас ты можешь научиться некоторым экзотическим заклинаниям, которые ты мало где найдешь. Ясно. И какие у меня будут обязанности в вашем клубе? Абсолютно никаких. Пойми, мы не гильдия и не банда. Мы просто кружок по интересам, который набирает новых членов. Ты, кстати, будешь первым за последние 2 года. Если, конечно, захочешь задержаться у нас. Я задумался. В общем, если ты заинтересован, то приходи через неделю по этому адресу, сказал он, оставляя на скамье только что оторванный из блокнота листок. А мне пора. Вся эта тема звучит очень сомнительно. Больше похоже на то, что темная организация под предводительством очередного темного лорда набирает новых членов во внешний круг. На это также навели слова о заклинаниях, которые мало где встретишь. По-любому имелась в виду темная магия. Тем не менее, я забрал листок, перед этим кинув на него несколько диагностических чар. Провожая его задумчивым взглядом, я начал обдумывать наш бой. В принципе, я мог бы его победить на эффекте неожиданности, если бы применил еще несколько из своих тестовых чар, а мог бы и не победить. По крайней мере, Вивентис Салум не стал для него проблемой. Хм, нужно будет побольше попрактиковаться с этим заклинанием, чтобы увеличить его скорость. Думаю, я все-таки схожу туда. Внимание! Вы можете прочитать 11 главу прямо сейчас. Я удовлетворен тем, как прошла предыдущая игра, но не полностью. Именно поэтому я решил ее повторить. Повторяю правила. Пройдите мою коротенькую квестовую игру-головоломку по ссылке ниже, и в качестве награды получите новую главу. Те, кто уже прошел игру, можете расслабиться, новая глава уже у вас в инвентаре, содержимое листка поменялось. Но не забудьте оставить свой отзыв в конце. https://audiangithu.piacer.resource.utm.saurce.outhartaday. Глава 11. Пов Гермиона Грейнджер. И снова я задержалась в выручай комнате после комендантского часа. Тем не менее, я была в приподнятом настроении, так как это занятие было пока что одним из самых увлекательных в Хогвартсе. Конечно, всем процессом руководил Оливер, но он всегда старался объяснить для меня каждый момент, тем более накладывала заклинания всегда я. Признаться честно, время, проведенное с Оливером, было для меня некой отдушиной наравне с уроками. Ведь это помогало мне отвлечься от того факта, что прошел уже целый месяц, а у меня так и не было никаких друзей. Не то чтобы я не пыталась их завести. Пыталась, да еще как. Я пыталась быть интересной, при каждом удачном случае делясь интересными фактами из книг или от Оливера. Я старалась помогать всем и каждому, часто поправляя чьи-то ошибки как по учебе, так и в целом, а в я итоге даже банального спасибо ни разу не услышала. В общем, все, как и в Магловской школе. Вот это меня и разочаровало. А первый раз, когда я узнала, что отдельно от нашего мира существует целое скрытое сообщение волшебников, и что я была одной из них, я была просто на седьмом небе от счастья. Ведь вот она, причина всех моих проблем. Я просто отличаюсь от всех своих одноклассников на фундаментальном уровне. Вот почему меня никогда не понимали и не хотели со мной дружить, потому что я волшебница, а они – нет. Эту мысль я вынашивала все те томительные месяцы ожидания начала учебы в Хогвартсе. Среди своих, таких же странных, как меня часто называли в Магловской школе, как и я, Оливер, которого я первое время предпочитала называть профессором Брауном, только немного умерил мои ожидания насчет волшебного мира. Ведь, если брать, к примеру, его лекции об истории волшебного мира, то из его слов волшебники были не совсем мудрыми чудотворцем, коими я их представляла, а порой даже наоборот. Тем не менее мою голову не покидала мысль, что с поступлением в Хогвартс все изменится. Я стану самой умной, успешной и сильной волшебницей за всю историю Хогвартса. У меня будет огромная куча друзей, которые будут прислушиваться к моим словам и также добиваться успеха, тем самым будучи мне благодарными. В конце концов, я наконец-то буду нужной. Все эти мечты разбились в пух и прах буквально за первую неделю учебы. Я придерживалась своей несомненно великолепной тактики по достижению успеха в своих целях, но результат был не очень, очень не очень. Да, меня не переставали хвалить на занятиях. Да, я зарабатывала целую кучу баллов для своего факультета, но учителя меня и так всегда хвалили, ведь в отличие от других я всегда знала все темы наперед и делала свои домашние задания с исчерпывающим ответом. А вот популярности среди одноклассников я так и не получила, как бы ни старалась. Теперь я всерьез начинаю задумываться о том, что моя тактика является не такой уж и идеальной, ведь не благодаря ей я смогла завести пока что единственного друга, или все-таки больше наставника. Нет, раз уж я начала называть его по имени, да и назвала его так прямо в лицо, то он все-таки мой друг, пусть и старше, и куда более мудрый и знающий, чем я. Боже, то есть Мерлин, как же непривычно находиться в подобном положении. Думаю, если бы не сквозное зеркало, которое я предпочитаю носить с собой всегда и везде, то я бы уже сошла с ума, ведь уже привыкла к тому, что мне есть с кем пообщаться, причем как на познавательные, так и немного личные темы. Да и тех у меня не то чтобы много. Кажется ли вам, что третий этаж? Услышала я вдруг тихий голос своего декана из-за угла. Немного выглянув, я увидела удаляющиеся спины профессора МакГонагалл и профессора Спраут. Меня вдруг охватило непреодолимое любопытство. Директор говорил, что правый коридор на третьем этаже закрыт для всех, кто не хочет умереть страшной смертью. Сперва меня эти слова очень смутили, но в хогвартской суматохе быстро забыла об этом, сделав заметку в памяти избегать этого самого коридора. Но тем не менее, мне всегда было любопытно, что же там такое находится. Слухи были разные, один страшнее другого, но ни одному из них я не верила, ибо доходило до того, что некоторые утверждали, что директор запер в нем пойманного дикого дракона, которого министр попросил подержать в Хогвартсе до тех пор, пока не прилетят драконологи из Румынии и не заберут его. Ну не бред ли? Сейчас же вполне возможно, что профессора как раз обсуждают этот самый коридор, и у меня есть шанс узнать правду. Немного помявшись в сомнениях, я все-таки решила подслушать их разговор. В конце концов, я уже была под дезиллюминационными и заглушающими чарами, так что я начала подкрадываться. Пусть в движении мой силуэт и становился виден, в данном случае это было неважно. Профессора шли вперед спиной ко мне и совершенно меня не видели и без этих чар, но если бы они вдруг начали оборачиваться назад, то я бы тут же замерла, не давая им и шанса заметить мою слежку. И вот я вошла в зону слышимости. Директор утверждает, что простые испытания нужны для того, чтобы насторожить похитителя настолько, что он потратит на их прохождение больше времени, чем на более сложные. Этого времени должно хватить на то, чтобы подоспеть на задержание, сказала профессор МакГонагалл. А если злоумышленник ничего не заподозрит, и мы в итоге просто переиграем сами себя? Спросила профессор Спраут. Директор Дамблдор сказал, что на такой случай в конце всех испытаний вора ждет особое испытание. Они прекратили свой довольно тихий разговор и дальше шли в тишине. Я решила еще немного за ними походить, но когда профессор Спраут пошла в другую сторону от профессора МакГонагалл, я направилась в гостиную Гриффиндора. Значит, они охраняют там какую-то важную вещь. Интересно, что же это? А как насчет испытаний? Насколько они должны быть простыми? Хм, думаю, Оливеру будет интересно об этом услышать. Я рад, что твоя практика в дезиллюминационных чарах оказалась полезной. Я немного смутилась. Как ты думаешь, что это за вещь? Решила перевести тему я. Довольно ценная, раз ее появление у директора должно начать сразу же притягивать потенциальных воров. Не буду даже гадать, так как это может быть буквально что угодно. Ясно, грустно вздохнула я, так как ожидала от Оливера хотя бы какие-то варианты. Если хочешь узнать, что же такое дали директору на хранение, то советую узнать это у посвященных. Как мы знаем, помимо директора больше всего информирован преподавательский штат, так как спрашивать напрямую будет бесполезно, а ходить за каждым из них по пятам, идея так себе, то предлагаю выведать информацию у Хагрида. Лесничий, удивилась я, думаете, он что-то будет знать? Насколько я успел узнать, Дамблдор ему сильно доверяет. Тем не менее иногда у него бывает язык без кости, так что он является самым подходящим вариантом. И как я должна это сделать? Чуть раздраженно спросила я. Просто подойти и спросить, что хранится в коридоре на третьем этаже, или как? Нет, он не настолько болтлив. Предлагаю вот что. Стуча в огромную дверь такой же огромной хижины, я начала гадать, зачем я вообще ввязалась в это. И ведь это именно мне спокойно не сиделось. Неужели мне действительно стало настолько скучно, что я вдруг начала играть в заправскую шпионку, совсем как в тех детективных книгах? В любом случае, когда дверь открылась, я поняла, что переигрывать уже поздно. Да и чем я рискую, в конце концов? Внезапно по ту сторону двери на меня выскочила очень большая собака, из-за которой я упала на землю, больно ударившись копчиком. Более того, все мое лицо начал нещадно слюнявить огромный язык, из-за чего я скривилась в отвращении. Клык, а ну фу, место, я сказал. Спустя несколько секунд облизываний собаку оттащили за ошейник, что позволило мне встать и начать приводить себя в порядок. Терге, и вся сухая грязь на мантии исчезла. Я не была уверена, какое заклинание поможет при очистке от слюней, но так как стрелять себе в лицо водой с помощью агуаменти мне не хотелось, то пришлось пробовать экскура. Благо, это сработало. Прости, маленькая Гриффиндорка, ты что-то хотела? Страх и неуверенность ушли, но появилось раздражение, так что перед ответом я взяла пару секунд на дыхательное упражнение вдох-выдох.